Глава 25. Итан Вильгурский. На лице у Веты приятно было посмотреть. Она хлопала глазами и беззвучно открывала рот, силясь что-то сказать. В глубине души меня терзали сомнения, правильно ли я делаю. Я же даже не разобрался в ситуации и уже встал на сторону Амелии. Посмотрел на нее. Нет, она не могла просто так ударить. На это должна была быть веская причина, а Вета вполне могла стать той самой причиной. Проводить дознание мне тоже не хотелось, а укротить свою гостью было нужно. «То есть сейчас ты мне прямо говоришь, что на стороне нищенки, а не своей законной невесты?» Голос ее дрожал от возмущения. Вета хотела устроить скандал. Как из спокойной и даже рассудительной девушки полезла этакая дичь? Неужели ревность настолько затмевает разум? Мне не хотелось думать о Вете плохо, я ее даже понимал. Мне тоже не нравилось, когда кто-то становился у меня на пути. Но опускаться до уровня служанок – это моветон, еще за волосы бы друг друга оттаскали. Не люблю я женские войны, бессмысленные и беспощадные. «Вета, я знаю тебя с детства. Ты никогда не опускалась до выяснения отношений», — попытался я достучаться до нее. «Ты мне нравилась своим холодным разумом, а сейчас я не узнаю тебя». Вета дрожала. Не знаю, может, она действительно прониклась моими словами. Только резко отвернувшись, она отошла к окну. Амелия стояла прямая, как палка, и не вмешивалась. Она не пыталась оправдаться или открыть мне глаза на Вету. Она просто стояла и молчала. Оливия нежно гладила ее руку, заглядывая в глаза. Девочка привязалась к ней. Пожалуй, после гибели сестры Амелия первая, кто заботилась о моей племяннице. Я был слишком поглощен своим горем от потери, чтобы обращать внимание на маленькую девочку, которая нуждалась в утешении больше, чем я. Амелия своим отношением показала, что племяннице я нужен, выдернула меня из пучины жалости к сестре и себе, заставила увидеть, что Оливии моя поддержка нужна больше, чем кому-либо. «Не узнаешь? Ты сейчас серьезно?» Она резко повернулась и рассмеялась истеричным смехом. «Ты притащил домой какую-то девку и говоришь, что не узнаешь меня?» Она сцепила руки замком, пытаясь успокоиться. В чем, а в здравом смысле ей никогда нельзя было отказать. Так что случилось теперь? Кто ее накрутил так, что, наплевав на приличие, Вета примчалась ко мне в замок и вела себя как истеричка? «Итан, мы должны пожениться, а ты изменяешь мне с безродными девками?» В голосе послышались слезы. Настоящие, не наигранные. Но Вета не позволила никому их увидеть, отвернувшись к стене, гордая, но такая уязвимая. Отец подался на уговоры матери о моей помолвке с дочерью барона Калиновского, единственным достоинством которого было богатство. Он был из тех, кто быстро разбогател на государственных заказах и сумел из довольно посредственного рода создать процветающий и влиятельный. Сыновей у него не было, а Вета была лакомным кусочком для тех, кто хотел поправить свои дела за счет выгодной женитьбы. «Такой чуши я давно не слышал», — неприятно удивился я. «Не думал, что ты обо мне столь высокого мнения». Я перевел взгляд на Оливию, которая и так уже достаточно наслушалась. Еще не хватало втянуть ее в свои личные проблемы. «Предлагаю оставить Оливию и ее воспитательницу в детской, а самим перейти в мой кабинет». «Нет, Итан, тебе не получится заговорить меня и увести тоже не выйдет». Вету просто трясло. «Я требую суда над ней». «Может быть, не будем пугать девочку?» – миролюбиво спросил я. «Оливия, иди в свою комнату и позови Дору». «Но дядя...» – она попыталась оспорить мой приказ. «Оливия, иди к себе», – твердо попросил я. Я обо всем позабочусь. Нехотя она вышла из комнаты, бросив возле двери тоскливый взгляд на свою воспитательницу. Мое сердце сжалось от жалости. Итак, теперь поговорим серьезно. Я стал между двумя девушками. Нелегкая это задача – мирить тех, кто изначально враждебно настроен. Вета, я тебе заявляю прямо, что не позволю отправить на каторгу Амелию. Это мое последнее слово. Моя невеста словно сдулась, как будто я выбил из нее весь воздух своими словами. Так значит, ты на стороне своей любовницы? Что и требовалось доказать. В ее безжизненном голосе не было торжества. Ее слова ранили не только меня, но и ее. Вета, ты мне не доверяешь, а разве это хорошо? Не заговаривай, мне зубы, Итан. Вета, я предупреждаю тебя, мягко сказал я. Она была слишком расстроена, чтобы воспринимать угрозы. Хочу предостеречь от необдуманного поступка. Ты снова защищаешь ее, а не меня, с обидой в голосе проговорила Вета. Я защищаю тебя от тебя самой. Ты спровоцировала скандал, не так ли? Ты вынудила Амелию защищаться и ударить тебя. Сама бы она так не поступила. Мне надоело возиться с Ветой. Не хотел ее ранить, но и выносить этот бред не в силах. Я хочу тебе напомнить о том, кто я. В библиотеке можешь взять книгу законов для знати и полистать перед тем, как ты решишь потащить Амелию на королевский суд. Калиновская заинтересованно посмотрела на меня, а у Амелии опять страх плескался в глазах. Я тебе советую посмотреть, на какой странице твоя фамилия и на какой моя, и только потом принимать решение о мести. А еще лучше посоветуйся с отцом. Я надавил на больную мозоль. Если она и правда приехала сюда с благословения отца, то и он должен понять, что его дочь зашла слишком далеко. Я дам тебе кристалл связи для разговора с отцом. Она засомневалась в собственном замысле. Я видел ее колебания по глазам. Я подумаю, Итан. Произнесла она, бросив уничтожающий взгляд на Амелию. Разгорающийся скандал я потушил, а подумав, Вета не решится на активные действия. Но вот только я расслабился, как появился дворецкий. «Ваша светлость, к вам высокородная пани Ядвига Вельская с купцом первой гильдии Тхорьевым». «Что им нужно?» – удивился я. Бледная, как полотно, Амелия села на пол, закрыв глаза руками.